Глава вторая. Мы с Полиной обсудили планы за завтраком. Фабрика больше не принадлежала Соколовым. Мы получили деньги за продажу и остатки продукции. Отсрочена только перевозка плавильни. Она работала над срочным заказом и поедет позже. Обучение работников, чтобы они умели встраивать готовые артефактные компоненты, особо сложным не будет. Я связался с агентом Вяземских и подтвердил, что арендую то здание за 20 тысяч в месяц. Егор дал согласие после раздумий и оценки перспектив, когда услышал, что у нас есть оружейные разработки и проект может быть востребованным. «Отлично! Твой контракт надо выкупить, а Соню оформить как принесшую пожизненную клятву верности. Кое-что, думаю, можно успеть». «А еще контракт со мной и оформить доверенность», — сказала мне Полина. «Поехали вместе. Как решишь вопрос жилья Орфеевых?» Я задумчиво окинул взглядом понурых и скромно мнущихся простолюдинов. «Пусть пока живут здесь и ремонтируют дом. Отец и Света укатили по делам». Я кашлянул. Полина явно не поверила, но не стала переспрашивать, поняв, что не хочу обсуждать это при них. Потом они сами найдут себе жилье по вкусу. Пока безопаснее вместе. Все же у рода хватает врагов. Но на двух служащих вряд ли обратят особое внимание. Уточнишь насчет государственной поддержки после разрушения их дома? «Спасибо, господин», — выдала Соня, поклонившись. «И да, надо тебя к приличному целителю отправить, чтобы ноги авансом починили. Все равно ты теперь мне служишь. Не удивляйся». «Ты мне будешь гораздо полезнее, если не будешь хромать». Девушка снова поклонилась, сдерживая улыбку. «Я не стал внезапно добрым. Она отработает оплату услуг врачей. Просто даю ей взаймы без процента. Кстати, она училась делу управления, так что будет полезна мне и как помощница». Они с братом отправились в гараж за своим драндулетом. Его надо будет обязательно сменить. Не солидно для дворянского рода. То есть нужна служебная машина. Но это потом. Паучок отправился следить за ними. Я же сел в машину Устиновых, что ждала Полину на парковке. К ближайшей нотариальной конторе, когда выйдет старый джип, Полина отдала команду и закрыла шторку, отделяющую заднее сиденье от водителя. Еще и стекла затонированы. Так что она, не скрываясь, поцеловала меня долго и с язычком. «Деловой ты? Скажешь, что еще и сегодня занят?» «Хотя бы какое-то время, но можешь подождать здесь, пока я вернусь». Я улыбнулся девушке, сложившей руки на груди. «Так куда делся Дмитрий, если не секрет?» Света сорвалась искать Олега, мол, он жив и похищен, ждет спасения. Я пожал плечами. «Не забивай голову, отец разберется. А мне пока приходится вести дела. Хочешь сходить со мной на прием Бреннан? Меня пригласили и указали, что могу взять с собой еще кого-то». «Спрашиваешь еще?» Полина аж подпрыгнула на сиденье. «Ох, надо же платье выбрать и подготовиться. Там же можно столько полезных контактов найти. Отец будет в восторге. И для тебя подберу поставщиков, если нужно». Девушка теперь светилась от счастья и что-то перебирала в уме. Тем временем машина выехала с парковки и двинулась за старым джипом. Соня не проболталась и только говорила, какой я, мол, великодушный. Аж неловко стало. Так-то я просто спас гражданскую и взял на службу нужных мне людей. Началась волокита. Договор с Полиной и доверенность вести дела от моего имени сделали быстро. После успели заскочить в отделение управления по дворянским делам и подписать там договор с Соней, что церемониально поклялась служить мне до конца жизни или пока я не решу освободить ее от клятвы. С Егора этого не требовал. Он вполне может работать по контракту. Далее я оставил Полину заниматься остальным ворохом нужных мелочей, включая покупку дорогущего станка и заказ его установки, а также подписание договора с Вяземскими. Главы крупных родов обычно и действуют через помощников, а я и без того занят. Такси доставило меня к управлению ликвидаторов в 11:30. Собственно, я и не думал прибегать на ковер к началу срока. Это они отнимают мою заслугу. Скоро я оказался в кабинете еще одного крепко укоренившегося американца, сохранившего свои традиционные имя и фамилию. Кроме Алистера Дрейка, в кабинет пришел и Ларионов, начальник отдела по обучению новобранцев. Средних лет мужчина с действительно мощным телосложением и широким лицом сидел в огромном кресле за массивным деревянным столом. «Соколов, присаживайтесь. Вы понимаете, почему мы вызвали вас на этот разговор?» «Само собой. Потому что все заголовки пестрят восхвалением полковника Святослава Морозова. А я вроде как и не имею отношения к закрытию стигмы. Мне не нужно объяснять причины. Прошу вас сразу перейти к сути. График плотный, мне еще рот восстанавливать». Алистер откровенно не удержал лицо и переглянулся с Тимофеем Ларионовым, сидевшим у стола в гостевом кресле напротив меня. Я малость не сдержал усмешку. «Думали, меня придется убеждать и объяснять, поэтому пригласили того, с кем я знаком». «Думал, вы будете упрямей», — признал Тимофей. «Это мог быть ваш триумф, но уже не будет, вы понимаете?» «Его передали более, скажем так, достойному. Допустим. А что получу я?» Алистер заговорил низким и грубым голосом, при этом стараясь выдерживать снисходительный жесткий тон. «Юноша, умерьте пыл. Мы пришли обсуждать именно этот вопрос. Вы свободны». «Ого, нет, но это уже за рамками приличий». «Тогда я могу смело сообщить всем газетам, что Морозовы и управление ликвидаторов лгут, забирая мою славу и награду для восхваления видного рода. Я не любитель фанфар, но известность хорошо конвертируется в столь нужное мне золото». «Вы понимаете, с кем говорите?» Теперь Алистер набычился, сжав кулаки и пытаясь надавить грозным видом. «Может, неопытный молодой дворянин на моем месте спасовал бы, но на меня подобное не производит никакого впечатления. С подданным Российской империи, совершившим должностное преступление?» Я выгнул бровь. «Думаете, у меня нет видео с уничтожением ядра стигмы? Или что у вас не найдется противников, которые охотно раструбят такую сенсационную новость? Или мы говорим серьезно и на равных, или я пошел?» Мужчина стиснул зубы, аж желваки заиграли, и яростно сверлил меня взглядом. «Алистер, он все верно говорит». Ларионов громко прокашлялся, обращая на себя внимание коллеги. «Соколов сделал всю работу, а теперь мы говорим, что он ничего за нее не получит? И что Морозову с той награды? Давайте сделаем так. Соколову выплатят полагающуюся денежную премию за содействие, спасение гражданских и прочее, и прочее. Сможем 70 тысяч. Говорю вам правду, это максимум. И сразу даем второй ранг ликвидатора, который положен за устранение приоритетной стигмы». «Что же, кажется, не врет. Ладно, побуду великодушным. Ссора с ликвидаторами мне пока ни к чему. И я сделал это не ради денег, хотя они мне очень нужны». «Я согласен», — кивнул я. «Все равно, как бы я в минусе, ведь не получил полагающейся славы. Но пока она может привлечь ко мне ненужное внимание». И Сирин теперь ворчала еще и насчет этого Дрейка. Впрочем, возникла одна идейка. «Еще мне нужно место на самолете в Красноярск или ближайшие окрестности, 30 числа. Хочу попасть туда быстрее стандартных методов». «Обязуйтесь не распространяться». Алистер сощурился и на мой кивок крайне нехотя продолжил. «Тогда мы договорились. Касательно убитого вами при самообороне, его личность установлена. К вам претензий нет. Это Герман Меньшиков». «На меня напал княжеский род?» Я встрепенулся, сразу вспомнив, что именно им принадлежит та военная база. «Не спешите с выводами», — Алистер нахмурился. «Герман, являющийся представителем побочной ветви, был официально изгнан из рода несколько лет назад за неоднократные конфликты и воровство имущества. Он стал внешним ликвидатором и занимался только этим. Как правило, за раз зарабатывал достаточно, чтобы потом месяцами жить в меру разгульно, после чего снова на какое-то время возвращался к стигмам. Вы убили профессионала. Очевидно, он брал и контракты на черном рынке». «Не верю», — заявила Сирин. «Алистер, кажется, тоже не очень верит в свои слова, но не потому, что лжет, а потому, что такова официальная версия». Я же кивнул. Ему нет резона обвинять княжеский род, любые попытки развить дело упрутся в ответный иск о клевете. Ликвидаторам точно не нужно начинать конфликт из-за молодого новичка, максимум, что сделают, посмертно вычеркнут из списка внешних ликвидаторов и не будут добавлять его имя к некрологу павших в стигмах. Понятно, спросить не с кого, он был одиночкой и, как догадываюсь, заказчика не отследить. «Вы планируете отправиться в Красноярск?» – переспросил Ларионов. «Неужели к стигмам?» «Все верно. Пора становиться сильнее. Если можно, хочу три места. Комфорт особого значения не имеет. Главное – скорость. Специальные военные пассажирские рейсы доступны ликвидаторам более высоких рангов. Но это будет вашей наградой. Алистер, заметьте, Соколов идет на сотрудничество и хочет помочь стране. Он бросился в стигму без снаряжения. Давайте окажем поддержку». Тот неохотно кивнул, и мы попрощались. Меня попросили подождать, пока пройдут приказы. Неудобный очиститель сдал на складе. После ненадолго засел в библиотеке, изучая современные плетения и походы к магии, но ничего толкового по иллюзиям не нашел. И правда, зачем они ликвидаторам? Искаженные твари слишком хорошо чувствуют ауры, иллюзии сложные и все равно не сработают против них. Наконец пришло два сообщения о повышении моего ранга до второго и премии в размере 70 тысяч рублей уже за вычетом налогов. «Могли бы дать больше», — возмущалась Сирин. «Стигмы же не каждый день появляются, да еще такие. А на эти деньги даже не купишь достойный князя автомобиль. Так, средний представительский класс». «Согласен с ней. Кстати, у меня осталась копия подобной машины. Еще та, на которой уехали в самом начале. И вообще, что-то у меня идет слишком большая нагрузка на слабый дар. Потому пришлось удалить Шинсу, пусть он мне и нравился». «Что есть, то есть. Заработаем больше. Деньги не проблема. Сейчас обналичу часть. Без учета денег с фабрики у нас около 80 тысяч. Как раз хватит на нужные вещи». «В администрации мне заменили бронзовый перстень на серебряный, так что если забреду в клуб, буду пользоваться популярностью. По пути к стрельбищу я встретился со Смолиным, которому я тогда сдавал боевой тест. Он поинтересовался, был ли я в стигме, и я похвастался обновкой. Кажется, он обрадовался. Знать бы еще чему». «Вы не против, если опробую оружие?» – спросил я хмурого инструктора. «Внешние ликвидаторы не могут просто так пользоваться казенным имуществом. Иди в тир, здесь вам разрешено только со своим». «Что же, я вас понял, но можно хоть посмотреть. Здесь ведь проверенное качественное оружие». Мужчина недоуменно фыркнул и махнул рукой. «Можешь смотреть сколько угодно». Я проигнорировал грубое обращение на «ты», просто лень было. Взял снайперскую винтовку калибром 20 мм. Тяжеленная и малоэффективная, но может пригодиться. Главное стрелять на такую дистанцию, чтобы пуля не испарилась из-за дальности, ну или закупить настоящие патроны. Осмотрел большую штуку и, наконец, подал духовную энергию, начав сканирование. Инструктор следил за мной, но наверняка списал это действие на проверку проводимости. Я даже поинтересовался марками и для вида посмотрел на еще несколько видов оружия, стоящего на вооружении внутренних ликвидаторов. Ничего другого в свой арсенал не добавлял. Для ближнего боя хватит дробовика. Довольный, я вызвал такси сначала в лавку Устиновых. Закупил больше патронов для дробовика и той винтовки. Мне-то их не дали на стрельбище. Плюс купил еще один очиститель и пару мелочей. А после созвонился с Полиной и узнал, где она сейчас. Как оказалось, в крупной городской клинике для аристократов. «И туда приняли простолюдинку?» – я несколько удивился. «Ну, во-первых, клиент не она, а твой ближайший служащий, то есть ты. Во-вторых, им в сущности все равно, если есть деньги и разрешение аристократа. Я тут пока удаленно руковожу процессами. Приедешь?» «Да, скоро буду». За моими перемещениями могли следить, так что я заказал такси с повышенной защитой, так называемый «княжеский класс». Приехавший внедорожник мог похвастаться мощной броней и артефактным щитом. Впрочем, на нас никто не напал. Полина сидела в специальной комнате отдыха для аристократов с рабочим местом и занималась волокитой с договорами. Егор сидел в стороне и смотрел в одну точку, но сразу вскочил и поклонился мне. «Не стоит. Что с ее ногами? Долго займет реабилитация?» «Операция идет», — Полина зевнула и повела плечами. «Неправильно срослись суставы и мышцы обоих коленей, повреждены сухожилия. Хирурги с даром исцеления все исправят. Выпишут завтра днем. Немного округляя, получится 20 тысяч. Счет выставит Соколовым. Посмотри лучше планы. Контракт Егора теперь твой. Отлично, я повернулся к парню. После повидаешься с сестрой. Сейчас езжай в свой колледж менять программу обучения на дневную и ускоренную. Дома можете заниматься по вечерам. Он меня понял. Мы приступили к делам. Я заодно рассказал Полине о том, чем меня наградили. Операция прошла успешно, и теперь требовалось лишь подождать, пока все окончательно заживет под магией, и перепроверить. Соня после наркоза была в немного пришибленном состоянии, но мне все равно было нечего делать. Просто проведал новую подчиненную и убедился, что чувствует себя хорошо. Ее перебинтованные ноги пока были зафиксированы. Еще немного волокиты, лично подписанных договоров, и я, наконец, подарил девушке долгожданный ужин и возможность пообщаться в неформальной обстановке. В приятной компании время летело очень быстро, и ожидаемая ночь пришла незаметно. «Мне вот интересно, куда ты собрался посреди ночи?» — вздохнула Полина. «Но, видимо, чтобы ты мне ответил, надо получить намного больше доверия. Выслеживаешь врагов рода?» «Скорее проверяю, попытаются ли меня скрутить», — я хмыкнул, вспоминая, что мне еще с кувалдой разбираться. «Но к нему надо идти подготовленным. Ты мне очень помогла. Платье уже выбрала?» «Кирилл, запомни, женщине для этого требуется не меньше 10 часов примерок. И радуйся, что тебе не надо оценивать». «Я бы тогда пригласил твоего отца», — без малейшей шутки ответил я. Более того, отозвалась и Сирин. «Даже я бы столько не вынесла. Страшная женщина. Кстати, напоминаю, что мы перешли дорогу тем, кто покушался на Бреннан, и они пока не проявляли себя. Вообще подозрительно тихо, учитывая число наших недоброжелателей. Думаю, они просто не могут найти возможность перехватить меня в городе, а за его пределами теряли, за исключением стигмы». Полина тем временем отсмеялась, видимо, все же приняв мои слова за шутку. «Ну да ладно. Я прекрасно знаю, как девушки любят наряжаться и выглядеть привлекательно и эффектно. Однако вот что надо решить. Найти информацию по базе не удается, и спрашивать у Полины все же рискованно. Можно ждать дальше, но если там экспериментируют с моим даром, то лучше не затягивать». «Завтра вечером мне на прием, где может произойти что угодно, а потом надо бы найти Свету, пока ее никто не схватил за ищущую приключения задницу». Дмитрий недавно написал, что пока глухо, он уже прибыл в город. «Тебя что-то тревожит?» — с интересом спросила девушка. «Могу как-то помочь? Боюсь, твой отец в вопросах поисков кого-то в Красноярске должен понимать намного больше моего». «Спасибо за внимание. Знаешь, меня волнует вопрос того, сколько сил у моих потенциальных противников. Где можно получить подобные сводки, если не говорить о службах разведки крупных родов, разумеется?» Девушка наклонила голову, вопрос вполне невинный и общий, чтобы не вызвать подозрений. «Обратись к своему другу в подполье. А, ну да, он же хочет тебя убить. Еще можешь устроиться в 3-й тайный отдел, дослужиться там до высокого звания. Ты меня понял. Информация о силах родов – это либо то, что они показали, чтобы их боялись, либо обрывки от шпионов и продавшихся людей. Не знаю, что тебе говорил Дмитрий, но мой отец учил нас так. Служащие дому не должны видеть всей картины и знать все секреты. Часть можно доверить только самым верным людям, и даже за ними стоит приглядывать. А еще оберегать, ведь они точно станут целью. Я это прекрасно знал. Ближайшее окружение должно состоять из самых доверенных и проверенных людей. Жаль, не нашлось методов получить больше информации о той базе. Только поднятые старые версии карт показали, что Меньшиковы решили разместиться там 2 года назад, и что ее считали полигоном для тренировки бойцов рода, включая управление техникой. Я переживаю за родных и беспокоюсь о врагах, которые почти уничтожили род Соколовых. Пояснил я свой вопрос и о чем думал. Но тебе не нужно из-за этого волноваться. Пока ты всего лишь нанятый секретарь. Ну, уже непросто. Будь осторожен. Улыбающаяся девушка потянула меня за воротник, заставив наклониться, и поцеловала в губы. Сирин предложила бросить все, забыть про осколок собственной души и тащить девушку в койку, где она снимет все с нескольких ракурсов и сделает нас очень богатыми. В шутку, конечно. Нельзя откладывать важное дело из-за зова плоти. Слегка расстроенная Полина уехала на своей машине. Я забежал домой после ужина, где скинул лишнее, зато взял скрывающий ауру артефакт, который забрал у напавших во время гонок. Переоделся в старую одежду Соколовых, а также приготовил купленную у Устиновых балаклаву и перчатки. И еще, конечно, заряженный накопитель. Кстати, дома не осталось оружия, кроме дробовика. Соколовы постоянно носили пистолеты с собой вместе с запасными магазинами. Дальше я схитрил. Взял княжеское такси к дому Полины. Там потерялся из виду, немного отошел в сторону и переоделся в темноте в сменную одежду, чтобы меня не узнали. Созданный аспид доставил меня за город, где я спешился и двинулся к объекту по лесу. Немного энергии восхождения, и я убедился в неприятном факте. Мне нужно в сторону базы. Судя по всему, осколок прямо в ее центре. Сирин хихикнула и удивительно метко воспроизвела звук повышения уровня из компьютерной игры про дракона рожденного, получившего где-то 100 переизданий. Прокачиваем незаметность до 100, берем зачарованный лук побольше и играем через извечно мощнейший билд. Только у нас еще невидимые пауки есть. А можно мне снова поиграть в тактический симулятор про управление механической армией? Что-то не тянет на похождение любителя залезать в каждый древний склеп, да так, что после смерти множество богов и царств мертвых будут делить мою душу. Сирин только хихикнула, как бы говоря, нет. Так, вообще, что за глупая тема? Я побежал по лесу, запустив скрывающий артефакт. Черная дымка гасила тепло вокруг моего тела и скрывала очертания. Дроны летели чуть впереди, один высоко в небе, другой между деревьев, проверяя, нет ли на моем пути ловушек и сигнализаций. На базе использовать их слишком опасно. Обладающие высокой чувствительностью одаренные сможет их заметить. Сирин же стала напевать мелодию из одного шпионского боевика. Я же решил прояснить один момент. Напоминаю, мы пока не уверены, что Меньшиковы враги. Может, тот человек и правда отщепенец, и это все совпадение. К тому же, любое убийство поднимет больше шума и вызовет неодолимое желание найти виновника. Точнее, еще более неодолимое. Знаю, но в сущности они – воры, если действительно пытаются присвоить твой дар. А мы уже знаем, что это твой дар. Соберешь его и, ух, весь мир в труху. То есть наведешь порядок. Ага. Правда, еще нет 100% гарантии, что именно дар породил источники. И все еще непонятно, почему они погасли. Разве что исчерпался некий заряд энергии, тогда как стигмы подпитываются скверной. И все еще нет гарантии, что это мой мир. Кстати, помнишь, нам рассказывали о группировке, которая намеренно смешивает себя со скверной? Не нравится мне все это. Ну, аристократический мир полон клубков интриг, а ты в нем кот. У Сирин было очень хорошее настроение. Она не прекращала хихикать. Действительно, забавное сравнение. Однако я сосредоточился на скрытном проникновении и вскоре добрался до базы. Высокий забор с колючкой, сторожевые посты с дозорными, причем с каждого видно соседние, и активные барьеры. Пусть и маломощные, но простую пулю или слабый удар магии остановят. Затаившись в кроне высокого дерева, я поднял дроны на максимальную высоту и еще раз использовал каплю силы, чтобы стимулировать дар. Мой осколок где-то ближе к центру базы, и самым вероятным казалось строение ангарного типа. Окон нет, дверей немного, хотя перед ними большая бетонная площадка с разметкой, так что там вполне могут хранить транспортные вертолеты. Но что-то терзает меня сомнения. Осколок моего дара точно там, максимум ошибаюсь с дальностью. Еще там были казармы, гаражи, полигон, открытые площадки с транспортными средствами, полноценная военная база. Не то чтобы такая уж большая, но вполне солидная. Немного понаблюдав за охранниками, я определил слабое место как раз около гаражей. Сирин также провела анализ. Вокруг базы развернуто поле, которое фиксирует пролетающие через него объекты. Скорее всего, оно оценивает уровень духовной энергии, потому не реагирует на птиц. Однако я не знаю, хватит ли способностей маскировки дрона. Вероятно, надежнее запускать лазутчиков по земле, где слишком много помех, либо сначала проникнуть самому. Я обошел базу большим полукругом и приблизился к нужному месту. В ход пошли два паучка, что пробежали по траве и зацепились за внешнюю стену. Их не заметили, и системы были достаточно изолированы, чтобы касание колючей проволоки под напряжением их не разрушило. Они быстро пролезли внутрь и стали исследовать ближайшие технические помещения, да подслушивать разговоры. И мало того, что они мне не понравились, так я еще и ощутил странную вспышку своей силы.